Меня вызвали в штаб бригады и поставили новую боевую задачу. Дивизион вместе с танковым корпусом генерала Русьянова должен перекрыть дорогу озера Балатон и в случае необходимости поддержать наши части, наступающие по западному берегу Балатона. Дивизион к утру должен был сосредоточиться в районе Шоафоке, на восточном берегу Балатона. Мне было приказано лично заехать в Будапешт, найти там склад ГМЧ и предупредить, что снаряды надо подвозить в Шоафок. Дивизион повел на новое направление начальник штаба. Вечером мы с Ларичевым вдвоем выехали в Будапешт. Была теплая мартовская ночь, фары включать было запрещено. На наше счастье, машин на нашем пути было очень мало, и мы довольно быстро доехали. Только начинался рассвет. Склады ГМЧ мы нашли быстро. Здесь Ларичев бывал не раз. Бригада участвовала в боях за взятие Будапешта и получила наименование «Будапештской». Не задерживаясь долго, мы выехали к югу. Несколько раз забрызгивались свечи, и Ларичев менял их на запасные. Попав в танковую колонну генерала Русьянова, мы ехали в ней среди танков Т-34. Механик-водитель одного танка ехал с открытым люком и кричал нам: «Майор, как бы не сплюснуть тебя!» Но я не придавал этому никакого значения, веря в мастерство вождения наших танкистов. Как только впереди идущий танк останавливался, останавливались и мы, а сзади нас резко останавливался наш Т-34. Его водитель вел танк очень осторожно, но ловко. Так мы ехали не менее часа, пока не прекратилось встречное движение, и мы могли, увеличив скорость, оторваться от танкистов. Среди танков были и английские «Кромвель», «Черчилль», высокие, с узкими гусеницами, с плохой проходимостью вне дорог и крайне неустойчивые при боковых кренах. Мы видели танк, лежащий на боку. Он пытался переехать канаву под углом. Мы спрашивали наших танкистов: «Как техника союзников?» И отвечали: «Хорошо горят, ходячие гробы, но плохо ходят и воюют». Вырвавшись из колонны, Ларичев погнал наш фордик. И тут беда. Мы врезались в стоящую на обочине грузовую машину. Да так, что весь капот оказался под кузовом высокого грузовика. Выскочил шофер грузовика и с ним лейтенант. Он начал нас ругать, что мы ударили их машину. Но, обнаружив, что удар сделала маленькая легковая машина, сразу замолк. Шофер, увидев нашу машину под кузовом своего «Опеля Блица», воскликнул: «Это мышонок! А я думал, грузовая нас стукнула!» Удар был довольно сильный. Правая фара повернулась на 90 градусов и стала светить вправо. Капот помят, мотор заглох, а я расшиб себе до крови лоб. Налетели мы на эту машину потому, что в нее не освещались габариты, и в тумане Ларичев не заметил машины издали. «Опель» поддомкратили, и нашу машину вытащили назад из-под кузова. Ларичев осмотрел мотор, завел машину, и мы поехали дальше. Включили фары, а правая светит в сторону от дороги. Говорю Ларичеву: «Теперь наш фордик как камбала, с глазами в сторону». Приехали в Шоафок, чистый маленький курортный городок на берегу удивительного озера, зеленый, как морской водой. Я нашел представителя штаба бригады. Он должен был координировать наши действия с группой войск фронта, наступающей здесь. Дивизиона еще не было, но скоро появился начальник штаба дивизиона, оставивший машины под городом. Было тихо, никакой стрельбы. Мы развернули наблюдательный пункт, и в стереотрубу я внимательно смотрел противоположный берег Балатона. Никого не было видно, тихо. Жителей в городе не было, все гостиницы и дачные домики были пусты и закрыты на замки. Никого не было и на железнодорожной станции. День был теплый, солнечный. Бойцы отдыхали, чистили машины, приводили себя в порядок, брились, постригались. Появляться на берегу я никому не разрешил. Мы создавали видимость безлюдия. Кроме нас, в городе других частей не было. На второй день нашего нахождения в Шоафоке я получил приказ прибыть в расположение штаба бригады. Взятием Секеш-Фехервара войска нашего фронта открыли дорогу на Вену. Теперь началось преследование отступающих немцев. В районе местечка Папа дивизион получил задачу поддерживать наступление стрелкового корпуса. Теперь я был постоянно связан с командующим артиллерией этого корпуса, но стрелять пока не требовалось. Перед городом Шапрон, с чердака самого высокого дома, я наблюдал за действиями пехоты. Немцы стреляли бизантными снарядами, осколки разрывающихся в воздухе снарядов пробивали черепицу домов. Наша помощь опять не потребовалась, и Шапрон был взят без нас. Теперь впереди была территория Австрии. Преследуя отступающих немцев, я все время находился в передовых частях пехоты на головной боевой машине. И вот в одной деревне я так далеко вырвался вперед, что меня остановил сержант и сообщил, что впереди пока никого нет. Я быстро убрал дивизион с дороги, и тут выяснилось, что в километре справа от дороги в лесу много немецких солдат. Разведчик доложил, что воевать они больше не желают, и в наших разведчиков не стреляли. Очевидно, желают сдаться в плен. Посовещавшись с пехотным сержантом и нашим командиром взвода разведки, я решил послать к немцам парламентера с предложением сдаться в плен. Эту миссию я возложил на нашего арт-техника, который с двумя бойцами пошел к немцам в лес. Ему я наказал сказать немцам, что если они не сдадутся в плен, то будут все уничтожены огнем «Катюш». Дивизион развернулся в готовности немедленно открыть огонь по заданной цели, а я наблюдаю в бинокль за нашими парламентерами. Они подошли к лесу, и никаких выстрелов нет. Вошли в лес. Тишина. Скоро из леса потянулась колонна немцев в направлении правее расположения дивизиона. И тут, на наше счастье, подоспели пехотинцы. Они занялись приемом пленных. Наш арт-техник свою задачу выполнил хорошо. От командующего артиллерии корпуса я получил задачу поддержать огнем наступление стрелковой дивизии и немедленно выехал в штаб дивизии для уточнения задачи на стрельбу. Командир дивизии попросил поддержать огнем наступление стрелкового батальона на левом фланге дивизии. Здесь противник удерживал большую деревню и не давал возможности батальону продвинуться вперед. В дивизион приехал заместитель командира бригады, подполковник Коваленко. Ездил он на трофейной машине, вездеходе-амфибии, и водил эту машину, паренек лет 16, причем водил хорошо. С Коваленко мы приехали в расположение стрелкового батальона. Он осмотрел место для огневых позиций дивизиона, а о целях для стрельбы договорился с командиром батальона. Когда командир батальона узнал, что его будет поддерживать дивизион тяжелых гвардейских минометов, то очень обрадовался этому. Наверное, это было впервые, когда дивизион придали стрелковому батальону. Как правило, такие дивизионы поддерживали как минимум корпус. На нашем фронте было всего две бригады таких минометов. Свой НП я решил устроить на колокольне костела, но оттуда просмотреть позиции противника не удалось. Среди домов и окружающих их деревьев не было видно ни окопов, ни огневых позиций орудий минометов. Пришлось воспользоваться данными командира батальона. Пока еще время открытия огня не наступило, я сижу на колокольне, и вдруг из костела донеслась мелодия нашей «Катюши». Я спустился вниз, зашел в костел и вижу: за органом сидит священник в красной юбке и белой рубахе. Я и не знал, что так священники облачались перед богослужением. Подошел ближе и вижу из-под одежды наши армейские кирзовые сапоги. Это был наш старшина. Я отругал его за такое богохульство, а он сказал: «Священник сам открыл двери костела, сказал, чтобы я играл для советских солдат, и показал мне, как это делать. Вот я и играю. А чтобы поддержать авторитет церкви, пришлось одеться в форму их попа». Все же я заставил его снять одеяние попа и прекратить игру. Появившись на наблюдательном пункте командира батальона, я рассказал, что не рассмотрел ничего с колокольни, и попросил указать, куда дать залп, объяснив ему, что за две минуты мы выпустим на немецкие позиции 144 снаряда. Командир батальона указал на карте, куда дать залп. Я подготовил данные, и дивизион дал залп, свой первый залп с машин. Со скрежетом и воем, свистя и шипя, понеслись на головы врага 100-килограммовые «Андрюши», а дивизион снялся с огневых позиций и направился к новому месту назначения. Позже под Веной я встретился с командиром стрелкового батальона, что поддержал залпом дивизиона, и он сказал мне, что после нашего залпа наступал 30 километров, не встречая сопротивления немцев. Дивизион переместился на главное направление наступления фронта, на Вену. Под Веной в лесу сосредоточились три дивизиона бригады, и теперь сам комбриг бригады ставил нам задачу на поддержку огнем наступающей пехоты. Только я надумал немного соснуть, звонок от комбрига. Он спросил, где находится дивизион, который был впереди. Я доложил, но он приказал мне лично разведать обстановку и прокатиться по шоссе, идущему параллельно расположению дивизиона и перпендикулярно основному направлению наступления на Вену. Полагаю, что комбригу очень хотелось избавиться от меня, и он надеялся, что со мной может что и случиться в этой поездке вблизи противника. Он знал, что я выйду на ненадежной машине и никакой охраны с собой не возьму. Такой разведки мне, как командиру тяжелого гвардейского минометного дивизиона, не требовалось. Если там немцы, то в бой дивизион без пехоты не пойдет, а если их нет, то задачу на занятие новых позиций укажет мне тот начальник артиллерии, которому я оперативно подчинен. Тем не менее, я доложил комбригу, что сейчас выйду. Ларичева не было, он был отпущен добывать мне легковую машину, и шофером был рядовой Рубцов с русым чубом на лбу, как казак. Спрашиваю Рубцова: «Ну, как твоя машина, исправна?» А он отвечает: «А куда ехать?» Бойцы, услышав такой ответ, громко засмеялись. «Товарищ майор, его машина заводится только тогда, когда ехать не опасно». Говорю Рубцову: «Поедем на разведку, вон впереди шоссе. Вот и пронесемся по нему с ветерком, могут и обстрелять». Преодолевая страх быть обстрелянным, Рубцов сел в машину, и мы поехали. До шоссе было 3-4 километра. Мы с дороги свернули на шоссе и понеслись с большой скоростью. Тихо, никаких выстрелов. Здесь нет ни немцев, ни наших солдат. Мы промчались до следующего поворота и скоро вернулись в дивизию. Позвонив, я доложил комбригу, что приказ выполнил. В ответ услышал: «Хорошо», и все. Ночь мы провели, не меняя свои позиции, а утром получили приказ на перемещение к Вене. До ее окраин оставалось несколько километров. Впереди на шоссе образовалась пробка, и мы остановились. Оказалось, что впереди над шоссе был железнодорожный мост, и его наши штурмовики обрушили. Теперь саперы и пехотинцы разбирали завал. На пути к этому мосту стояли эшелоны товарных вагонов с награбленным немцами имуществом. Трофейщики, да и не только они, осматривали содержимое вагонов и искали то, что требовалось для боя. Но в вагонах было полно дорогой мягкой мебели, которая не была нужна на войне. Пока расчищали завал на дороге, мы заглянули в город. Его подвергли бомбежке наши штурмовики, и всюду были видны следы их работы. Разрушенные здания, убитые на улицах. Смотреть на такую картину было тяжело, и мы вернулись обратно, к шоссе. Как только расчистили проезд, все машины двинулись к Вене. По Вене дали первые залпы, и нам навстречу потянулись вереницы, женщин и девушек с узелками, чемоданами и мешочками за спиной. Это были угнанные в немецкое рабство наши советские люди. Радостные, они шли и шли в тылы наших наступающих войск. В наступление на Вену включился и наш дивизион. В ожидании получения боевой задачи для наблюдения за полем я облюбовал в деревне двухэтажный дом, куда подвели связь от штаба и батарей. Связисты дивизиона работали всегда очень четко, обеспечивая надежную связь. Кроме телефонной, имелась еще и радиосвязь. Командир взвода управления доложил, что левый фланг дивизиона открыт. Я послал его к пехотному командиру с просьбой прикрыть наш дивизион слева. Комвзвода скоро возвратился и доложил, что командир батальона выслал для прикрытия нашего фланга отделение автоматчиков под командованием Ефрейтора. Как изменилось положение воюющих сторон? В 1941 году такой заслон на фланг был бы недостаточен. Немцы были не те, да и наши бойцы не имели еще боевого опыта и были вооружены слабее немцев. А теперь отделение наших бойцов могло стать надежным прикрытием фланга дивизиона гвардейских минометов. И я нисколько не беспокоился о том, что немцы могут напасть на наш дивизион. Да и немцам было теперь не до этого. Им надо было спасаться от наступавшей лавины советских войск. К тому же мы были хорошо вооружены, имели автоматы, гранаты и ручные пулеметы, а насчитывающий 200 человек личный состав дивизиона был надежным, опытным, испытанным в боях. Большинство бойцов были с Дальнего Востока и служили в армии уже по 7-му году. Это были крепкие, сильные, не знавшие усталости люди. Было и несколько человек из тех, что я в феврале отобрал в запасном полку. Все бывалые войны. На каждой боевой машине по расчету было 9 бойцов с командиром машины и шофером. Фактически же на отдельных машинах находилось лишь по 6 человек, но боеспособность не снижалась, боевые задачи выполнялись четко. Главная тяжесть для расчетов возникала при заряжании установки. Надо было вставить в гнезда пакета 12 мин по 100 килограммов. Мой ординарец Ахмед был очень сильным и всегда помогал расчетам машин заряжать установку. Ему на спину клали снаряд в упаковке, который потом заталкивали в гнездо пакета. Через несколько минут машина снова была готова к бою. Чтобы гарантировать тайну конструкции гвардейских минометов, в каждой машине имелся запас взрывчатки для уничтожения машины в случае неизбежного захвата ее противником. Но от этого запаса взрывчатки имела серьезная опасность. В случае попадания снаряда взрывчатка могла взорваться. Приняв 12 боевых машин, я приказал выбросить взрывчатку и предупредил командиров батареи боевых машин, что в случае неизбежности уничтожения машины ее надо поджечь, а для этого иметь на машинах канистру с бензином. На каждой машине мы имели по нескольку канистр, одну с маслом, а другие с бензином. Наш бензовоз был на автомобиле ЗИС и не поспевал за более быстроходными боевыми машинами. И вот теперь при открытом слева фланге я предупредил командиров батарей о необходимости повышения бдительности и тщательного личного наблюдения за противником.